А вот чем занималась ты, расскажи. Хозяйством. Ой, вы мне больно делаете. Хватит колоть меня ножом, так и зарезать недолго. А ты не крутись, посоветовал Реми. Стой смирно. На меня смотреть не обязательно, когда отвечаешь. Все равно твои лживые глаза тебе не помогут. Так каким это хозяйством ты занималась? Я все покупки делала, счета вела, за уборщицей и поваршей следила. Принялась перечислять Варя. За вещами. Гладила, подсказал Паша. Вот-вот, гладила белье. Опять врут. Ну что же с ними делать? Нет, не справится он с ними без Киса. Все эти разговоры с переводом дают им время, чтобы придумать ответ. Вернулась Ксюша и тихо прошептала Реми в оленьей голове. Он был прав. Ну что ж, раз камера есть в доме, то и монитор должен быть в доме. Не отвертится, придется им показывать. Реми был полон решимости. «Ксения, встань сзади меня. А вы, господа, проходите вперед и ведите меня туда, где находятся мониторы». Паша тревожно высматривал что-то в Варином взгляде. Совета, приказа, согласия. Реми высунулся из-за ее плеча и попытался заглянуть ей в лицо. Варя делала большие глаза. «Так», — сказал он, — «я считаю до трех. Вот этот нож, вы его хорошо видите? Вот этот нож на счет три отрезает ей ухо. Раз, два...» «Не надо!» Не выдержал Павел. «Пойдемте!» Варя прошипела. «Не смей, дурак!» Право, она надоела Реми. Он не был сторонником насилия, но девица слишком много позволяла себе. Недолго думая, он вложил шнур в Ксюшины руки, зашел спереди и ударил Варю дважды по лицу наотмашь. Почувствовав, что Павел готов прыгнуть на него сзади, Реми быстро вернулся за Варину спину, перехватил шнур, подкрутил его потуже, прижав Варю вплотную к себе и, демонстративно приставив кухонный нож к ее боку, распорядился: «Делайте, что сказано». Он внимательно проследил за продвижением двух мужчин к выходу из зала, готовый среагировать на любое их неосторожное движение, и пошел за ними. Они поднялись по лестнице и вошли в столовую. Паша подошел к шкафу, в котором стояла нарядная посуда и безделушки, и остановился возле него, глядя неуверенно на Варю. Реми почему-то подумал, что присутствие негра здесь явно лишнее. Он посмотрел на Рональда. Тот оглядывался с неподдельным любопытством в ожидании спектакля. Видно, о существовании пункта наблюдения он не знал. Пожалуй, ему и не следовало бы знать. «Ты мне больше не нужен», — сказал он негру по-английски. «Убирайся». Тот ответил Реми разочарованным взглядом, помедлил, поглядел на соратников по сомнительным развлечениям и неохотно двинулся к выходу из столовой. Реми велел и Паше пройти вперед, чтобы не оставлять его за своей спиной, и так они сопровождали всей компанией Рональда до тех пор, пока не закрылись ворота за его машиной. Реми вздохнул с облегчением. Теперь ему приходилось держать в поле зрения только Пашу. Вернувшись в столовую, Паша снова подошел к шкафу. Реми с нетерпением ждал, какой секрет он сейчас увидит. Вон та яшмовая статуэтка в шкафу, изображающая женщину с коромыслом. Не в ней ли скрыт механизм, приводящий в движение потайную дверь? Сейчас Павел нажмет на нее, и разъедется стена, размечтался Реми в предвкушении сцены из Джеймса Бонда. Но Паша самым примитивным образом потянул шкаф за полку на себя, и шкаф открылся, как обычная дверь. Реми до того удивился, что шагнул поближе и разглядел, что нарядная посуда с безделушками на полках были бутафорскими, а сам шкаф — декорацией, хотя и очень хорошо сделанный из какого-то легкого материала, украшавший обычную дверь. «Все оказалось проще простого», — упрекнул Реми себя мысленно. «Если бы он не страдал предрассудками, то и сам бы давно догадался. Потому что, когда видишь нелепость или странность, то нужно думать, а не делать поспешные идиотские выводы. Ведь заметил же, что мало логики в том, что кухня не соединяется со столовой, и блюда приходится носить в обход через гостиную. И что же? Понес чушь. Русские не привыкли к комфорту, видите ли. А ведь из этого факта было всего лишь четверть шага до простейшего вывода, что проход, запланированный архитектором, был закрыт. Раз хозяин пошел на такое неудобство, значит, он что-то от этого выигрывал. Теперь ясно, что выигрывал Тимур небольшое пространство, отведенное под пост наблюдения. Не хотел, стало быть, чтобы кто-нибудь из его гостей догадался об этом. Реми заставил Пашу войти первым в тесную комнатку и остановился с Варей в дверях. Ксюша вытягивала шею из-за его плеча. За ним она была в безопасности, и Реми не позволил ей пройти вперед. Кто его знает, этого Пашу, еще схватит Ксению и начнет соревноваться с Реми, какую из женщин задушит первой. В комнатке находился пульт с четырьмя мониторами. На первом была площадка перед воротами, на втором — двор, на третьем — прихожая, на четвертом — сад за домом. Неплохо, но мало. Должно быть что-то еще, должно. Для четырех планов хватило бы одного монитора, максимум двух, а здесь четыре. «Меняй картинку», — распорядился он. Паша снова уставился на Варю. Реми надоели эти вопросительные взгляды, которые Павел, не зная, как себя вести, постоянно бросал на жену, и он сказал Ксюше: «Пойди найди что-нибудь, чем можно завязать этой паршивке глаза». Ксюша вернулась через несколько секунд с шелковым шарфиком и не без мстительного удовольствия затянула им Варины глаза. «Так-то оно лучше», — удовлетворенно произнес Реми и повторил: «Меняй картинку», — сказано. Через 15 минут Реми, невероятно удивленный и одновременно очень довольный, покидал в обнимку с Ксюшей негостеприимную дачу. В кармане Ксюши лежал шелковый шарфик, предусмотрительно снятый с Вариных глаз. Глава 19. В квартире на Ленинском проспекте было все перевернуто. Здесь что-то искали, и Кис даже, кажется, знал, кто именно. Он в бешенстве набрал номер Бориса и, не церемонясь в выборе выражений, переговорил. «Если опустить все упоминания о маме, а также указания, чем занять свой досуг и куда следовало идти, то основная мысль разговора сводилась к следующему. Кис свое время уважает и настоятельно требует того же от других. Если квартира была уже обыскана самым тщательным образом, то незачем беспокоить серьезного человека и вводить его в заблуждение, поскольку вот уже второй день, как он идет по неверному пути, полагая, что квартира за железной дверью содержит хотя бы часть разгадок, тогда как ее уже давно обыскали вдоль и поперек». Борис нисколько не обиделся и, выслушав гневно нецензурную речь, сказал примирительно: «У меня же парни натренированы, чтобы морду бить. Могли и не найти. А ты детектив, головастый к тому же. Во всяком случае, так мне о тебе сказали. Я думал, может, ты что найдешь, чего мои парни не заметили». Польщенный Кис притих и даже буркнул извинения. Отключившись от Бориса, он снова оглядел комнаты. Ворошить переворошенное не имело смысла. Здесь уже точно ничего интересного нет. Вот разве что попробовать отыскать тайник. Кис приступил. Сантиметр за сантиметром рассматривал пол, стены, мебель. В каждую щель совал свой нос. каждую цацку покрутил в руках, исследовал настольные лампы и книги в напрасной надежде наткнуться на механизм открывания какого-нибудь тайника.